Свет одаривает по внутреннему смирению, по мудрости, терпению, по способности к самопожертвованию. Он не приходит, как тать в ночи, и не крадет. Он не покупает себе союзников за должности и услуги. Он дает человеку ровно столько, сколько ему действительно нужно. И горе, если человеку кажется, что ему нужно больше. Если бы свет вошел в соперничество с мраком, задабривая, лукавя, обещая, перекупая, разбрасывая деньги, он играл бы чужими картами. Он перечеркнул бы сам себя. Почти всякий ребенок знает, куда на самом деле ведет незнакомый дядя, обещающий подарить гоночную машинку. Но вот взрослые об этом почему-то забывают. Трое. Как выжить золотокрылому в человеческом мире. Глава первая. Один очко. То, что ты прекратил бороться с мраком, не означает, что мрак перестал бороться с тобой. То, что ты перестал верить в свет, не означает, что свет перестал верить в тебя. Троил. Таамак взяла грецкий орех и с треском раздавила между большим и указательными пальцами. Ну, наконец-то, хоть один не гнилой. Вернуться бы и набить морду продавцу. Знал же собака, что не гугу, сказала она мечтательно. Думаешь, продавец сам решает, с чем ему торговать? Его хозяин ставит, миролюбиво заметила Хаара. Таамак решила проблему просто. Ну так зачем дело-то стало? И хозяину. А если хозяин отмажется, что покупал их на базе, то не поленится и сходить туда. Если не бить морду всем по цепочке, виноватых вообще не окажутся, потому что среди людей крайних нет по определению. Каждого кто-то заставил. Он один святой, только нимб дома забыл. С таким подходом через 3 часа окажется, что ты должна с пулеметом ходить по улицам и отстреливать всех подряд, усомнилась Хаара. Настоящая валькирия не ищет легких путей, с чувством сказала Таамак, протягивая руку за новым орехом. Хрусь! Заинтересовавшись возможностью давить орехи пальцами, любопытный оруженосец Бетлы попытался повторить тот же фокус, но с минуту попыхтев, сделал вид, что ему больше нравится разглядывать скорлупку. «Дохляк! Настоящий мужчина должен рвать железо зубами!» — презрительно уронила Таамак. «А почему железо-то?» — обиженно спросил оруженосец. «Для гемоглобина», — предположила Холла, помешанная на правильном питании. Таамак презрительно посмотрела на нее. Она не считала за людей тех, кого могла убить одним ударом кулака. «Что ты знаешь о жизни, красотка? Папочка и мамочка сдували с тебя пылинки и вызывали реанимобиль, если йогурт, который ты выпила, оказывался просроченным на 10 минут. А меня в детстве сестры приматывали веревкой к креслу. Эти конченые истерички считали меня психопаткой. Меня!» Холла умильно подняла брови, незаметно толкая Хаару ногой. «Ай-ай, как нехорошо! И ты рвала веревку?» — спросила она ласковым голосом. Честно, это Амак терпеть не могла обманывать. «Нет, я плакала и пыталась до них хотя бы доплюнуть. А эти дуры отпрыгивали и тыкали в меня шваброй. Но тогда я была еще маленькая. Они зауважали меня, только когда я первый раз оторвала кухонную дверь. Или, возможно, что-то и было еще до этого, не помню», — сказала она. Хара дрогнула некрашенным ртом. Женщина взрослая, сложная, умная, привыкшая выискивать во всяком сказанном слове второе, третье, четвертое дно, она никак не могла осознать честной простоты. Сама возможность простоты и правды казалась ей подозрительной и нелогичной. С какой целью люди говорят правду, если ничего от этого не выигрывают и только выставляют себя на посмешище? Таамак же озадачивала ее непрерывно. Всякий раз Хаара машинально начинала искать в ее словах потаенный смысл и, не находя его, царапала нос о голую истину. «Прекрасная погода», — сказала Холла, мудро решив, что пора срочно менять тему. «Чудесная», — согласилась Хаара, мгновенно усматривая требуемый подтекст и успокаиваясь на этом. «Угу, лучше не бывает», — сипло произнесла Радулга, терзая острыми ногтями хлеб и катая хлебные шарики. Так как убивать пока было некого, валькирия ужасающего копья пребывала в глубокой меланхолии. «О да, высокая, мужественная погода. Сейчас редко такую встретишь. Подумать только, что некоторые ее совершенно не ценят. Лишь болтают вечно по телефону», — согласилась томная Ламина, не сводя глаз с глуповатого и самодовольного оруженосца Ильги. Она уже 10 минут кокетничала с ним и радовалась, что доводит Ильгу до белого коленя. Бетла, тоже желая порадоваться погоде, подошла к окну и выглянула наружу. Флона, в квартире которой все они сейчас находились, жила на первом этаже. Через декоративную решетку было видно, как по волоколамке в жирной дымке непрерывного дождя медленно бредет унылое автомобильное стадо. Конец октября вполне тянул на ноябрь. Казалось, промозглая сырость пробирается даже в комнату. «Я бы предпочла все же, чтобы погода была чуть-чуть менее хорошей», — жалобно сказала Бетла. Лосоватый, немолодой оруженосец Фулоны прислушался к чему-то происходящему в коридоре и, перестав пощипывать струны гитары, открыл дверь. В комнату вошла Фулона и сразу за ней Гелата. В розовом фартуке с попугаями, с прихваткой на правой руке, с пышущей жаром шарлоткой на железном противне, валькирия золотого копья выглядела совсем по-домашнему. Да и Гелата, несшая широкую хрустальную вазу с салатом, вид имела мирный и безобидный. Бетла и ее оруженосец одновременно занервничали. Синхронные в мыслях и чувствах, оба прикинули, что одной шарлотки и одного салата на всех валькирий и оруженосцев явно маловато. Пламя волчьего аппетита этим не погасить. Как бы хорошо Фулона ни готовила, она не так часто принимает гостей, чтобы представлять, сколько может съесть такая толпа. «Я сбегаю в магазинчик, а? Сыра там, колбаски?» — нетерпеливо предположил оруженосец. «Только не докторской, а лучше какой-нибудь телячий», — капризно сказала Бетла. «Почему?» «Да мне вот иногда в голову приходит, что докторская колбаса делается из врачей, и вообще в широком смысле из медиков, а этот чуток на психику давит. С телячей там хотя бы понятнее». «Сообразим», — кивнул оруженосец и, не дожидаясь согласия, исчез. Обиженный крик Фулоны «Стой! Будет еще горячая картошка!» пришелся уже в пустоту. «Сколько раз я тебя просила! Поменяй его! Как ты можешь терпеть этого обжору?» С укором обратилась Фулона к Бетле. Бетла спокойно выдержала ее взгляд. «Меня радует, что он сам меня терпит», — смиренно сказала она. Фулона не нашла, что ответить. Некоторое время она с беспокойством смотрела на Бетлу, а потом вздохнула, покачала головой и стала резать шарлотку. Ламина продолжала строить глазки оруженосцу Ильге, который, не зная, как ему к этому относиться, нервно поглядывал на хозяйку. Было заметно, что он мало-помалу начинает увлекаться. На щеках его нет-нет, да вспыхивал самодовольный румянец. Ильга прекрасно понимала, что скучающей Ламине ее оруженосец нужен не больше, чем водолазу валенке, и что она просто забавляется, дразня ее, Ильгу, и подталкивая к скандалу. В рейтинговых женских боях без правил тот проиграл, кто первым не сумел скрыть недоброжелательство. Но одно дело понимать, а совсем другое поступать согласно своему знанию. Очень скоро измученная ревностью Ильга устала делать вид, что ничего не замечает, и решительно встала между стулом своего оруженосца и Ламиной. «Милая, подвинься, ты мне загораживаешь солнышко в окошке», капризно вытянув губы трубочкой, попросила Ламина. Простодушная Бетла снова посмотрела в окно, за которым постепенно сгущались ранние сизые сумерки. С ее точки зрения маразм уже не просто крепчал, но и пускал побеги. «Слушайте, я так больше не могу. Все ждем и ждем. Одиночки еще нет?» — нервно спросила Ильга. На Ламине сорваться она опасалась и решила, что удобнее будет обвинить во всем задерживающуюся Ирку. «Вечно эта одиночка опаздывает», — поддержала подругу Холла. «Ничего не опаздывает. Мы договорились около 6, а сейчас только 5 минут 7-го», — вступилась за Ирку верная Бетла. «Готова допустить, что имело место именно выражение «около 6», — холодно произнесла Холла. Но «около» было сказано из вежливости, чтобы дать одиночке возможность сохранить лицо. Умный человек понял бы это в правильном русле и появился бы не раньше, чем в 17:59, но не позже, чем в 18:01. Причем пришел бы неформально одетый, потому что слово «около» предполагает известную неформальность. «Ты эти офисные штучки брось! Нас, подмосковных, от этого тошнит!» С хохотом крикнула Гелата и бросила в Холлу оливкой из салата. И, разумеется, не промахнулась. Валькирии редко промахиваются. Холла с ужасом уставилась на свою светлую блузку. «Гелата, ты больная на всю голову!» произнесла она терпеливо страдальческим голосом человека, вынужденного объяснять гостям, что в шторы не сморкаются, а в туалете есть такая волшебная кнопочка, от которой срабатывает водопадик. «Да чего такого? Всего лишь оливка!» «Да? Но на ней майонез! А это же чистый шелк!» Гелата развела руками. «Ну, извини, подвинься. Был чистый шелк, стал грязный шелк. Не будь занудой, и я ничем в тебя швырять не буду». Внезапно Бетла радостно вскрикнула и, роняя горшки с цикламенами, забарабанила в стекло. «А вот и она! Мы тут! Ау!» — заорала она на всю мощь легких. Несколько валькирий кинулись к окну. «О, вот и одиночка!» — сказала выглянувшая в окно Хаара. Вдоль шоссе шла Ирка. За ней, под мороком пятилетнего ребенка, тащился кривоногий Антигон, с большим удовольствием наступавший ластами во все лужи. Потому как Ирка рассеянно вглядывалась в номера домов, заметно было, что Бетла она пока не замечает. Бетла с воплем полезла с ногами на подоконник, но оруженосец Фулона ее торопливо стащил. Под весом Бетлы пластиковый подоконник легко мог обломиться. «Ну смотри, Хола, она одета неформально, как ты хотела», — насмешливо сказала Радуга. «Неформально — это когда лишняя пуговица расстегнута или заколка в волосах, скажем, не темная, а какая-нибудь с перламутровым глазком. А тут налицо явные джинсы и куртяжка с капюшоном в стиле «купи три пары колготок, куртка бесплатно», — фыркнула Хола. «Хола, мне кажется, тебе было бы полезно почаще переводить внешний диалог во внутренний монолог. Мироздание замусоривалось бы меньше», — негромко сказала Фулона. В ее голосе послышались стальные нотки тренера женской баскетбольной команды. Офисная красотка моментально присмирела. Ирка, наконец, заметила в окне Бетлу, и на ее лице появилось пугливо-радостное выражение. Она тоже замахала Бетле, метнулась в одну сторону, в другую и помчалась бегать в дом. «Ну все, теперь если подъезд не перепутает, скоро будет», — удовлетворенно произнесла Гелата. «А что у одиночки было в руках? Она ведь что-то несла, что-то такое длинное», — внезапно сказала Хаара. Валькирии стали вспоминать. Варианты были озвучены самые разные, от удочки для складного байдарочного весла. «Это футляр с бильярдным кием», — сознанием дела пояснил оруженосец Ильги, у которого оказался самый наметанный глаз. «Ну разве не гений? И где таких эрудированных находят? Не в капусте, нет?» На ухо Ильги прокудахтала подкравшаяся ламина. Ильга передернулась и боком, как краб, поспешила отбежать от нее. «Зачем одиночке бильярдный кий?» — удивилась Хаара. «Там не кий», — уверенно произнесла валькирия Золотого Копья и отправилась открывать. Лицо у нее при этом было очень суровым. Не желая, чтобы другие валькирии толпились у нее за спиной, Фулона вышла на площадку, строго оглянулась и, прикрыв за собой дверь, прислонилась к ней спиной. Ей пришлось ждать минуты три, пока запыхавшаяся Ирка наконец оказалась рядом. «Чего так долго?» — спросила Фулона. «Ой, простите, я выход из метро перепутала. Вы объяснили первый вагон направо, а там вместо нормального направо сразу два направо и оба какие-то совсем левые», — сказала Ирка сбивчиво. «А чтобы дом обойти, тоже повороты считать надо?» «Там, это, замок кодовый, я жму вызов, а он пищит. Хорошо, дедок какой-то подвернулся». Фулона вздохнула. Она уже привыкла к тому, что с валькирией-одиночкой вечно все не так. «Ты больше ничего не хочешь мне сказать?» — поинтересовалась она, зорко глядя на Ирку. Та виновато покосилась на футляр с бильярдным кием. «Ах, оно не исчезает», — пожаловалась Ирка. Глаза Фулоны вспыхнули в паутине мелких, прежде незаметных морщинок. «Как не исчезает?» — переспросила она тихо. Ирка ощутила себя человеком, который ступил на зыбучий песок. «Да так вот, не исчезает и все». «Но действует?» «Да, сила оно не утратила, и меткости тоже. Я проверяла на самых дальних целях, поражает их и возвращается, но при этом почему-то не исчезает». Фулона покачала головой. «Почему ты мне сразу не сказала?» Ирка смутилась. «Не знаю. Боялась, наверное. Думала, может, все как-нибудь само собой устроится». «Само собой никогда ничего не устраивается. Особенно в таких вещах. Ты когда-нибудь станешь серьезнее?» Ирка торопливо уцепилась за слово «когда-нибудь» и пообещала, что если когда-нибудь, то обязательно станет. Фулона некоторое время молчала, о чем-то размышляя, после чего решительно дернула подбородком, точно перечеркивала внутренние колебания. «Хорошо, это мы обсудим позднее. Пока же я хотела поговорить вот о чем». Начала она, но не договорив, сердито обернулась. Дверь, ударившая ее сзади, распахнулась, и на площадку выкатилась круглая раскрасневшаяся Бетла. «Меня сзади толкнули, я не подслушивала, честно-честно!» «О, привет!» — крикнула она, кидаясь обнимать Ирку. Та и глазом моргнуть не успела, а Бетла уже насильно проволокла ее в коридор, стащила с нее мокрую куртку и усадила за стол между собой и Хаарой. Антигон важно прошлепал под ногами у оруженосцев и тоже оказался в комнате, где ему мгновенно оттоптали ласты. «Умные, хорошие люди! Чтоб вам всем было много здоровья и счастья, и вы бы никогда не сдохли!» — сердито ойкнул Кикимор и забился под диван. «Ничего не поделаешь. После поговорим», — улыбнулась Фулона, поймав вопросительный взгляд Ирки. Ужин прошел шумно. Ирка давно уже уяснила, что когда валькирии собираются вместе, тишина так же невозможна, как мирное сосуществование пороха и зажженной свечи. Гелата бросалась оливками и огурцами из салата, а когда весь салат съели, пригорюнилась и стала петь русские народные песни. Холла уронила сотовый телефон. Отлетевший аккумулятор куда-то откатился. Его долго искали, после чего обнаружилось, что его из вредности и в надежде на трепку съел Антигон. Радулга от нечего делать поссорилась с прохожим, собака которого на улице слишком громко лаяла и хотела его убить, но ее успокоили, вручили ей блюдо с шарлоткой и усадили к телевизору смотреть юмористическое шоу. Ни разу не улыбнувшись, Радулга терпеливо посмотрела все шоу, после чего пообещала, что обязательно убьет ее ведущего. Ламина довела таки Ильгу до белого коленя и заставила ее вспылить, после чего мгновенно утратила интерес к оруженосцу, заявив, что надутые дураки интересуют ее сугубо в психиатрических целях. Все это было забавно, и Ирка получила бы от гостей кучу приятных впечатлений, но так случилось, что за ужином рядом с Иркой сидела Хаара, на коленях у которой лежала салфетка. Как только Ирка брала со скатерти чашку или роняла на стол несколько крошек, Хара мгновенно хватала салфетку и с необычайной энергией терла это место. К концу ужина Ирка стала совсем дерганой. Она сидела, положив руки на колени, боялась к чему-либо прикасаться и ощущала себя большим вредоносным микробом. Наконец валькирия Золотого Копья встала, вышла в коридор и пальцем поманила за собой Ирку. Ирка оказалась на большой уютной кухне. Если не считать грязной посуды, загромождавшей мойку, все в кухне содержалось в угнетающей аккуратности и имело четкий отпечаток раз и навсегда продуманной системы. Ирка прикинула, что если такая же аккуратность царит и в мыслях Фулоны, ничего удивительного, что именно она стала валькирией Золотого Копья. На стене Ирка заметила пробковую доску. На пришпиленном к ней листе бумаги маркером было крупно написано «1 очка». «Это я себе напоминаю. Не забыть связаться с одиночкой. Я часто так сокращаю. По 2Л, Ма 3Ца, О 5», — пояснила Фулона, заметив, куда Ирка смотрит. «Я тоже так в детстве развлекалась. Кто-нибудь меня разозлит? Я сижу и мрачно рисую шагающих человечков со стрелочками», — кивнула Ирка. «Почему со стрелочками?» — заинтересовалась Фулона. «Ну как? Он же шагает. Это идти. А стрелочка — это от. Вот и получается. Идиот». Валькирия Золотого Копья кивнула. «Ну, а теперь то, ради чего я тебя звала. Ты поедешь в Питер. На Васильевском острове отыщешь большой проспект». «А я его найду?» Фулона усмехнулась. «Не сомневайся. Найдешь даже ты, потому что он действительно большой. Вот адрес. А вот ключ от питерской резиденции валькирий. Не удивляйся, когда ее увидишь. Это всего лишь комната в коммунальной квартире с соседями». Ирка удивленно вскинула глаза. «Да-да», — с вызовом подтвердила Фулона, — «ты не ослышалась. Не то чтобы у Света было плохо с бюджетом, но если для кого-то важен только бюджет, он Свету не служит. Так что скромными условиями мы сразу отсекаем чужеродный контингент. Понимаешь?» «Приблизительно». «А надо, чтобы не приблизительно». «Ну, хорошо. Ты морально готова к поездке?» Валькирия Золотого Копья быстро взглянула на Ирку, как видно, ожидая вопроса, а зачем вообще ехать в Питер? У Ирки хватило ума молчать. Она уже поняла правило. Когда солдату приказывают в атаку, он не спрашивает, зачем. А оно мне надо? Если за это и погладят по головке, то только наждачной бумагой. Все, что она должна знать, ей так скажут. Если же чего-то знать не должна, задай вопрос хоть 100 раз, услышишь лишь тишину. В кухню заглянул здоровенный оруженосец Таамак, и как теленок застыл на пороге, всунув в дверь широченное щекастое лицо. «Вы что-то здесь забыли, молодой человек?» — нетерпеливо обратилась к нему Фулона. «Я ванную ищу!» «Вынуждена вас огорчить, пока вы ее не нашли!» Голова озадачилась и заморгала. Заметно было, что соображает она не слишком быстро. «Чё?» Фулона вышла из себя. «Того! Попытайтесь поискать севернее! В случае успеха о результатах поиска нам сообщать не надо! Бурного восторга тоже выражать не надо! Рапорт подадите непосредственному начальству!» — отрезала валькирия золотого копья. Оруженосец наконец сообразил, что от него хотят, и, сутулясь, удалился. Громадная виноватая спина занимала всю ширину коридора. Ирке стало его жалко. — Жестоко вы с ним. По-моему, он огорчился. — Это я огорчилась. Не найти в двухкомнатной квартире ванной — это уже не анекдот, это патология. Загадка для меня эти оруженосцы. И как только они отыскиваются, откуда берутся? Каждый точно клонированная копия хозяйки. Если не внешне, то в плане мозгов точно, — глядя ему вслед, негромко сказала Фулона. — Значит, моя клонированная копия — Антигон, — без воодушевления констатировала Ирка. — Теперь по поводу поездки. Запоминай главное. Недалеко от твоего дома будет порт. Ты увидишь забор и краны. Если стоять лицом к порту, по левую руку окажется бензоколонка. Напротив бензоколонки небольшая площадка. Несколько скамеек, детская горка, турник. Ты будешь вести за площадкой наблюдение. Обо всем необычном сразу сообщай мне. Самой вмешиваться ни во что не надо. Разве что в самом крайнем случае. Вопросы есть? Есть. Валяй. А зачем именно я должна наблюдать? Как Ирка уже заметила, терпение не было самой сильной стороной Фулоны. Я же сказала, за площадкой. Это разве не ясно? Повторила она не без досады. «Ясно. Но что на этой площадке меня должно волновать? Чтобы дачники скамейки не утащили?» Фулона молчала довольно долго. Заметно было, что она колеблется. «Просто наблюдай все», — сказала она наконец. «Секрет?» «Не то чтобы секрет, просто тут все сложно. Если тебе дано увидеть, ты увидишь. Возможно, сразу. Возможно, не сразу. Если же нет, значит, само знание об этом пока преждевременно. Понятно?» Ирка подтвердила, что понятнее не бывает. «Когда надо ехать? Завтра? Послезавтра?» — спросила она. «Не угадала. Сегодня». Ирка с сомнением посмотрела на часы. Стрелка подползла к 8. «А я еще успеваю?» «Замечательно успеваешь. Большинство поездов идет в Питер после 23:00. У тебя достаточно времени, чтобы собраться. Телепортации я запрещаю. Это не тот случай, когда нужно привлекать внимание». «Еще вопросы есть?» «Деньги на билеты», — сказала Ирка. «Билет тебе уже куплен, а командировочные вот». Фулона открыла крайний кухонный шкафчик, оказавшийся сейфом, и вручила ей зеленую керамическую кошку-копилку. Ирка встряхнула ее. Копилка была полной примерно на треть. «Да, не густо. Автомобиля не купишь, на Багамы не съездишь». «Распишись вот тут». «Умница, хоть почерк аккуратный». Копилка вручается тебе на ответственное хранение. Все истраченные монеты возвращаются обратно не позже, чем через сутки. Ни в чем себе не отказывай. Хочешь хлеба — купи хлеба. Хочешь минеральной воды — купи минеральной воды, — с одобряющей улыбкой сказала Фулона. Провожая Ирку, валькирия Золотого Копья вышла на площадку, шуганув двух слонявшихся без дела оруженосцев. — В комнату не заходи, а то застрянешь и не успеешь на вокзал, — напутствовала она Ирку. — А попрощаться? — Я сама за тебя попрощаюсь. — Стой, ты кое-что забыла. Ирка обернулась и взяла футляр. Фулона разжала пальцы не сразу. Несколько секунд они держали копье вместе. — Помни, что у тебя? И всегда внутренне спрашивай себя, достойна ли ты его, — негромко сказала Фулона и выпустила древко. В бильярдном футляре, раздобытом не так давно Антигоном, копье казалось Ирке тяжелым и неудобным. Оно застревало в тесной каменной глотке подъезда и царапало штукатурку. В другой руке сиротски громыхала копилка. У Ирки, разумеется, не было с собой даже пакета, а в карман она не пролезала. Очередное проявление неприспособленности. Быт кусал ее, как голодный пес. Ирка была уже у почтовых ящиков, когда ее догнал голос Фулоны. — Погоди, не напомнишь мне 4-й пункт Кодекса Валькирий? Ирка обернулась. Фулона уже вошла в квартиру и собиралась закрыть за собой дверь. «Валькирия должна любить всех одинаково, никого не выделяя, и не может быть счастлива в любви», — процитировала Ирка. Слово в слово. Как тут не позавидуешь молодой памяти, одобрительно сказала Фулона. Дверь хлопнула, а Ирка все продолжала смотреть на нее, раз за разом проигрывая вопрос Фулона и свой ответ. Может, копье оттого и не желало исчезать, что у нее была слишком хорошая, слишком цепкая память, и ей никак не удавалось обмануть ее? Ирка шла и размышляла, зачем валькирии послали ее в Питер следить за площадкой с турниками. Нечего сказать. Ответственная работенка. Чего, интересно, они опасаются? Что стражи мрака поспиливают в городе все турники, и молодое поколение питерцев вымрет от ожирения и дистрофии? Подробнее о задании она пока не задумывалась. Вначале надо до места добраться, а там видно будет. В данный момент Ирку больше волновало, что происходит с ее копьем. Почему же она упорно отказывается исчезать? Валькирия должна любить всех одинаково, никого не выделяя, и не может быть счастлива в любви, слух повторила Ирка. Это не совет даже, не пожелание, а обязанность, долг. Люби сама, верно, спокойно, без метаний, люби всех без исключения, но при этом не требуй, чтобы любили тебя, чего уж может быть яснее и проще. Следует ли она сама этому правилу? Нет. А если нет, то почему удивляется, что копье периодически перестает слушаться, и теперь точно вечное напоминание о долге постоянно пребывает у нее в руках? Потому и в руках, чтобы помнила и не забывалась. Другой проблемой Ирки, как она сама осознавала, было то, что Ирка путала любовь к людям как таковую, какая требовалась, с любовью конфетно-страстной, вычитанной из романов, которые она потребляла некогда, как наркоман одноразовые шприцы. В настоящий момент Ирка не склонна была выбирать между двумя МБ, один из которых, Багров, постепенно становился все ближе, а другой, Буслаев, держал дистанцию и оттого сохранял ореол недосягаемости. Как кукла, которую девочка видит в витрине и пускает слюни. Но купи ей эту куклу, и через 15 минут она отшвырнет ее, обезглавленную и с оторванными ногами, в сторону, досадуя, что у нее отняли мечту. Есть такая интересная штуковина. Психологическая вовлеченность. Уронил на улице 50 копеек и все ищешь, ищешь. Просто интересно, куда монетка закатилась? А что у тебя в этот момент 100 рублей из заднего кармана джинсов свистнут, не суть важно. Тут-то психологической вовлеченности нету, подумала Ирка мельком, решив додумать эту мысль позднее, когда у нее будет соответствующее настроение. Каждый момент жизни человек должен жить в натяг, с ощущением сюрприза. С этакой скрытой от мира шоколадкой во внутреннем кармане, с ожиданием праздника в душе. Дышать мечтой и жаждой перемен. Зажравшийся человек, человек перечеркнутый. Ирка и не заметила, как оказалась у метро. Мелкий дождь уже устал моросить, и вся сырость перешла в воздух. В плоских лужах плавали фонари. Торговцы хлопушками, пакетами и бельевыми прищепками дули на замерзшие пальцы. Небо было усеяно кучками щемяще грустных звезд, между которыми рогами кверху плавала узкая ладья Луны. Ирка, долго сидевшая сегодня перед компьютером, близоруко перепутала Луну с провисшей рекламной гирляндой. Внезапно Ирка вспомнила об Антигоне, которого забыла у Фулоны. Спохватившись, она обернулась, готовая вернуться, и увидела, что кикимор в перевалку бежит к ней. Его грушевидный нос был свернут на бок, бакенбарды примяты, зато физиономия так и лучилась довольством. Оказалось, что валькирии для скорости просунули Антигона через решетку, причем просовывать доверили Таамак, которая и проделала это со всей своей богатырской ответственностью. «А-а-а, подождали меня, чтоб вам в люк без крышки не провалиться и шейку не свернуть, милая хозяечка!» — завопил кикимор. «Говори, что хочешь, все равно не пну», — сказала Ирка. Она давно опытным путем убедилась, что эта фраза успокаивает Антигона быстрее прочих. Вот и сейчас кикимор попыхтел немного и покорно зашлепал по мокрому асфальту. Они были уже на эскалаторе, который Антигон недолюбливал из-за возможности застрять ластами, когда Ирка повернулась к кикимору и серьезно спросила. «Слушай, Антигон, вот что меня смущает. Ведь, в общем-то, если разобраться, я не сильно хуже остальных валькирий. Почти каждую можно в чем-то упрекнуть. Почему же именно меня перестает слушаться копье?» И именно на моих силах сказывается всякое мелкое нарушение кодекса, всякая внутренняя слабость. Что я, рыжая? Антигон серьезно посмотрел на нее. Они, хозяйка, плывут на одном корабле, сообща, и силы у них общие. Вы же хозяйка, одиночка, и плывете на утлом челноке своего одиночества. Ничего удивительного, что им проще. Понимаете? Ирка мотнула головой. Да не особо. Да, хозяйка, они не идеальны. У каждой свои недостатки, но все вместе они единое целое. Одна падает, а другие ее подхватывают, хотя, может, и не догадываются, что подхватывают. Когда корабль большой, можно его даже проскачивать немного, он выдержит. А челнок раскачивать нельзя, и за борт падать нельзя, некому будет вытащить. Ну, разве только старине Антигону? Кикимор самодовольно разгладил бакенбарды и тотчас подпрыгнул, спасая перепончатые ласты от прожорливых зубцов эскалатора. «Так, может, я и не свет вовсе? Можно ли служить свету, если не ощущаешь себя светом?» — обреченно спросила Ирка. Антигон пугливо замотал склокоченной башкой. «Даже в голову не берите эту глупость, хозяйка! Сплюньте и язык железной мочалкой потрите! А кому еще служить? Я-то не очень в этом смыслю, но мамань моя любила повторять. Пускай скрипучее колесо, кривое, главное, что в нужную сторону едет!» — сказал он. Ненадолго заскочив в приют валькирий, Ирка наскоро побросала в рюкзак вещи и устремилась на вокзал.